невинно удивленным взглядом. Невиновен, конечно. Он сардонически засмеялся. Судью Стивенса хватит удар. Наверное, вы надеетесь выкарабкаться на суде присяжных? Нет. Гиффорд с подозрением посмотрел на Дженнифер. Я знаю, вы однажды сломаетесь. Я не буду ждать, чтобы посмотреть на это. Соединенные Штаты Америки против Пола Ричардса. Обвиняемый присутствует в зале? Да, Ваша честь, сказал судебный служащий. Адвокаты, пожалуйста, подойдите к столу суда и назовите себя. Дженнифер и Картер Гиффорд подошли к судье Стивенсу. Обвиняемого представляет Дженнифер Паркер. Соединенные Штаты Америки представляет Картер Гиффорд. Судья Стивенс повернулся к Дженнифер. «Я слышал о вашей репутации, мисс Паркер», — резко сказал он. «Заранее предупреждаю вас, чтобы вы не разбазаривали время суда. Не допущу никаких задержек в процессе. Я хочу закончить предварительное слушание как можно скорее и назначить дату проведения суда. Предполагаю, что вы хотите передать дело суду присяжных заседателей и...» «Нет, Ваша честь». Судья Стивенс удивленно посмотрел на нее. «Вы не будете требовать проведения суда присяжных?» «Нет». «Я не уверена, что моему клиенту будет выдвинуто обвинение». Картер Гиффорд посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Что?» «По моему мнению, у вас нет достаточных доказательств для привлечения моего клиента к суду». Картер Гиффорд хмыкнул. «У вас будет другое мнение». Он повернулся к судье Стивенсу. «Ваша честь, это очень серьезное дело. Обвиняемый раньше уже совершил такое же преступление таким же способом. Наш компьютер выбрал его из 2000 подозреваемых. Виновный человек находится сейчас в зале суда, и мы не собираемся снимать с него обвинения». Судья Стивенс повернулся к Дженнифер. «Суду кажется, что представленных фактов достаточно для обвинения вашего подзащитного и вынесения дела на суд присяжных заседателей. Что вы можете сказать?» «Ваша честь, нет ни одного свидетеля, который мог бы опознать в грабителе Пола Ричардса. ФБР не смогло обнаружить украденные деньги. Единственное, что связывает моего подзащитного с преступлением, это воображение обвинителя». Судья пристально посмотрел на Дженнифер и сказал со зловещим спокойствием: «А что вы скажете о компьютере, разоблачившем преступника?» Дженнифер вздохнула. «С ним у нас возникают проблемы, Ваша честь». «Конечно», — угрюмо сказал Стивенс. «Легко привести в замешательство свидетелей, но очень сложно обмануть компьютер». «Да-да, Ваша честь», — самодовольно покивал головой Картер Гиффорд. Дженнифер повернулась к нему. «ФБР пользуется компьютером ABM-370/168, так?» «Да, это лучший логический инструмент во всем мире». «Защита собирается оспорить эффективность компьютера?» — спросил судья Стивенс. «Наоборот, Ваша честь, я вызвала сегодня в качестве свидетеля эксперта из компании, изготавливающей компьютеры IBM 370/168.